Нет в твоем поле зрения никакого Джангирова. Сань, ты что, на всю голову трахнулся? Что ты мне говоришь? Серебровский достал из угрюстого ведра со льдом бутылку, разлил по рюмкам вязкую от холода водку, подвинул ко мне по янтарно выскобленной столешнице. Взглянул на меня из-под мерцающих стекляшек модных очков. Если ты станешь доставать его всерьез, он тебе устроит небывалые неприятности. Ну, а уж если ты и после этого не уймешься, он тебя убьет. Это довольно просто. Ты что, всерьез? Серьезнее я был только в тот день, когда узнал, что из пипки можно не только писать, но и получать другие очень важные удовольствия. Ты хоть знаешь, кто на самом деле Петр Михайлович Джангиров? Об этом пишут во всех газетах, пожал я плечами. Ну да, тут уж ничего не скажешь. Это надежный источник информации, восхитился Сашка. Еще? Наши оперативные разработки. Хитрый пес пренебрежительно махнул рукой. Вряд ли тебе известно, что Джангиров является одним из главных спонсоров и добытчиком денег для всей красно-коричневой компашки от коммуняк до фашистюк. Он современный парвус. Я почему-то подумал, не кстати, что основная задача секретных опер тех служб поставить жучки прослушивания не в офисе, не в спальне, не в зале совещаний. Главное — засунуть жучка в баню. Вот где делается современная история. Серебровский подвинул ко мне ближе блюдо с бутербродами, сказал заботливо. «Кушай, дорогой, кушай. Калории для мозга нужны. И слушай меня. Очень-очень внимательно. Неохота гулять на твоих поминках». «Слушаю», — согласился я послушно. «Он играет за несколькими столами одновременно и часто делает ставки друг против друга». «Смысл?» «Ему нужно непрерывно раскачивать, трясти, валить нынешний режим. Он поддерживает коммуняк, фашистов, чеченцев, зеленых, самых оголтелых солдафонов в армии, весь протестный электорат. Цель? До президентских выборов осталось 9 месяцев. Срок нормальной беременности». «Вот именно», — воздел палец Серебровский. «Шансы Ельцина катится к нулю. И наша непредсказуемая отчизна может выносить в своем загадочном лоне такое чудовище, что всему миру мало не покажется. Саня, тебе не кажется, что ты сильно доминизуешь Джангирова?» — спросил я осторожно. «Когда мне что-то кажется, я крещусь», — сказал спокойный и очень серьезно хитрый пес. «Я за ним присматриваю не менее заинтересованно, чем ты». «Почему?» «Потому что если его наймиты победят на выборах и Ельцина выкинут, то к власти придут не уличные крикуны-придурки, а вынырнут из темноты Джангиров. И, как говорит мой охранник Толян, устроит нам, новым богачам, общих карахери». «И вы, новые богачи, спокойно дожидаетесь, когда вам Джангиров сделает харакири? Ты видел когда-нибудь выпущенные кишки? Господь избавил. Но ты зря полагаешь, будто мы спокойно дожидаемся». Сашка с аппетитом закрустел соленым огурчиком. «А что вы делаете?» «Мы потихоньку договариваемся». «О чем, если не секрет?» «Не секрет? От тебя не секрет. Но пока говорить об этом рано. Придет время, скоро. Я тебе все расскажу. А может, и помощи попрошу». «С удовольствием. — заверил я и засмеялся. «Если, по твоим словам, Джангиров не пришьет меня».